повели Елизара Альманзарыча к трону царскому. Поднялась со стульчика Альмара прекрасная, поднялась краше солнца красного, поднялась, зарделась, словно мака в цвет. На одно колено перед ней опустился Елизар, и повязала она ему на плечо серебряный шарф, а сама задрожала вся, обернулась, стрелой бросилась на грудь к отесеньке милому. А трубы гудят, играют бубны, литавры гремят, звенят, барабаны заморские дробью рассыпаются. И все гости, короли и князья, витязи удалые и рыцари храбрые встали с своих мест, кричат, руки подняли. «Да здравствует Елизар, князь Максютский и Альмара Прекрасная!» А слуги кравчие несут уж, заготовили стопы меду столетнего, несут кубки шипучих заморских вин, а Елизар и Альмара подле царя Альбазара стоят. У обоих радость в сердцах ключом бьет и пенится. У обоих очи горят, светятся, и не могут они их друг от друга отвести. И пошли пиры до потехи. Пируют гости и день, и два, и целую неделю. Жениха с невестой чествуют, а жених с невестой, как голубки сизы, воркуют и милуются. Прошла неделя, словно день пролетел, и через три дня уже свадьба назначена. Примеривает Альмара платье подвенечное, самоцветными камнями разубранное. И в этом платье горит ее краса, и краше самоцветных камней Елизару Максютскому кажется. Настал канун свадьбы. Все гости ждут, собираются, к венчальному пиру приготовляются. А на кухне сотня другая поваров стряпают, готовят великий пир на весь честной мир. А кравчие царские выкатывают, приготовляют бочки с винами заморскими, с медами ставленными. Да видно, в недобрый час свадьба началась. С вечера непогодушка разыгралась, а черные тучи понашли, надвинулись, покрыли небо ясное. Злые вихри налетели, все рвут и метут. Заблестели, засверкали частые молнии, все небо словно огнем белым и блестит, и горит. И ударила молния в старый дуб, что стоял на царском дворе, изломала, исщипала старый дуб, а другая молния ударила в царскую рощу, и запылала вся царская роща, словно осенний лист. Выскочили гости на широкое крыльцо, ахают, дивуются, а царевны и королевны в теремки попрятались. Уткнули головки в перины пуховые, молятся Перуну. «Пронеси, грозный бог, гром и бури бурливые, угаси свой огонь! Утеши, перуны громовые!» Выбежала и Альмара душа со своим женихом. Жаль ей было старой отцовской рощи. С ужасом смотрит она, как горят липы столетние, дубы вековые. А Елизар зовет ее: «Пойдем, поедем, поглядим ближе. Зайдем на вышку высокую». И послушалась его Альмара душа. Пошли они по крыльчикам-переходчикам, а буря лютая рвет и метет. Сорвала она платочек с головы царевны Альмары. Засмеялась она и бойко побежала вперед. Сорвала буря лютая, закрутила, унесла теплую епанечку с белоснежных плеч Альмары души. Засмеялись оба, и еще бойчей побежали вперед. Обхватил, укрыл Елизар своей епанчой дорогую невесту свою. Прижалась она к его сердцу горячему. «Что мне бури, что мне громы?» — думает. «Ты мне свет и жизнь». Сбежали они на вышку. Буря рвет и метет, с резвых ног валит. Перед ними целое море огня. Над ними огненные тучи, словно змеи, летят, дышат огнем и полымем, вспыхивают молниями горючими, гремят громами гремучими. И вдруг закрутила-загудила буря, налетела вихрем вьюном, налетела страшная туча, завела, захватила и унесла Елизара. Помертвела, вскрикнула Альмара душа, и на жалобный крик разразилась туча страшным хохотом. И узнала она в этом хохоте голос злого колдуна Ашура Тураксайского. Разразился гром, прогремел, раскатился по полям, по лесам. И замолк страшный хохот. Упала Альмара душа на колени. Бьется о грязную землю, как голубка трепещется, стонет, плачет, разливается. Собрались, сбежались гости дорогие. Прибежал и отесенька милый. Упал он подле дочки ненаглядной. Упал на колени. Поднимает ее, расспрашивает. А сам побледнел, как смерть. Белее бороды своей, белее снегу белого. Стрепенулись, зашумели гости. Храбрые витязи и рыцари благородные кричат. Зовут слуг своих верных. «Ой, вы, слуги верные! Седлайте вы скорей ретивых коней! Готовьте оружие крепкое!» Через час, собравшись, выехали, скачут, летят прямо к замку высокому, к замку Ашура-Тураксайского, что стоит наверху, на круче крутой. Весь тучами черными замок закутался, и бьются из туч молнии, во все стороны мечутся, а громы гремят, рассыпаются. Не подъехать, не подступиться. Сила не берет, руки опускаются, а из туч злой хохот гремит, расстилается хохот злого колдуна Ашура-Тураксайского. Вдруг загремел, загудел над замком, словно гром перекатный голос Ашура-Тураксайского. «Ой, вы, витязи храбрые, молодцы удалые, рыцари благородные! Нет у вас сил, Елизара, князя Максютского у меня отнять. Идите с миром, отколь пришли. Несите вы Альмаре душе сказ-наказ, коли любит она жениха своего, пусть придет за ним в крепкий замок мой. Не изымет сила, изымет простота, доброта. А еще скажите ей, коли любит она жениха своего, пусть она придет, не страшась, не боясь ни грому, ни молнии, ни темной ночи, ни бури злой. Поехали витязи, опустив удалы головы, поехали вспять, повезли недобрую весть. Услыхала Альмара злой наказ, взметнулась, встрепенулась вся, давай собираться скорей. И снарядилась, пошла Альмара душа. Вывели ее батюшка с матушкой родимой. Вывели, проводили в дорожный путь из терема. Простились, прослезились. Сами ей вслед глядят.